Глава 10. Бажена была оглушена счастьем. И если еще полчаса назад ей казалось, что появление Радмира – всего лишь сон, то сейчас все стало иначе. Пальцами девушка зарывалась в густую шерсть, гладила, обнимала огромную клыкастую морду волка. И это действительно был он, ее волк. Тот, которого она видела ночами и не хотела отпускать. Она смеялась, когда шершавый язык щекотал ее щеки, когда мокрый нос утыкался в плечо, а урчание вибрациями отдавалось в ее Жене теле. Невероятные эмоции вызывал этот огромный мохнатый хищник. Женя однажды видела Верховного в ипостаси зверя, но Радмир... Радмир был совсем другим. Огромным, мощным, опасным. Но в сердце Бажены не было и капли страха. Даже острые клыки, торчащие из пасти, казались девушке очень милыми. «Ты такой...» «Такой огромный!» – ворковала хищница, перебирая темную шерсть и заглядывая зверю в глаза. «Такой удивительный! Такой красивый!» Женя все говорила и говорила, а волк фыркал, крутил мордой, но не забывал подставлять мохнатые бока под ласковые пальцы. И вдруг в густой шерсти Женины пальцы коснулись рубцов. Они никуда не исчезли, так и остались с напоминанием о том, где побывал Радмир. Девушка затаила дыхание. Улыбка сползла с лица, а вместо нее по щекам вновь потекли слезы. Вздохнув, Женя ладонью стерла непрошенные набежавшие капли. Волк негромко зарычал и принялся стирать влагу с девичьего лица. Девушка, прикрыв глаза, послушно замерла, ожидая, пока Радмир убирал горькие слезы, и не заметила, как шершавый язык и мокрый звериный нос сменили мужские губы. Сильные руки забрали ее в объятия. Она потянулась к любимому навстречу, прикрыла глаза крепко-крепко, прижалась щекой к широкой груди, там, где гулко билось сердце ее волк. Очень бережно Радмир приподнял ее над полом, устроил на постели и замер, удерживая вес своего тела на локтях. Женя слушала, как сбивается тяжелое, горячее дыхание. Как неистово колотится пульс, когда она, повернув голову, прижалась губами, несмело и осторожно, к мужской шее. Осмелев, Женя вскинула руки и кончиками пальцев огладила метку, которую сама же поставила 3 месяца назад. Ровные отметины от ее крохотных зубов так и остались на смуглой коже. Их было почти не видно, но Женя была очень рада, что они так и остались на теле Радмира, подтверждая, кому принадлежит этот сильный и удивительный хищник. «Как ты? Как?» Рвано, больше похожим на рычание голосом, произнес Вольнов. Женя поняла, что он волнуется о ее здоровье, потому что широкая ладонь осторожно и бережно легла на ее живот. От этого касания по телу потекло тепло и томление, а метку опалило жаром. Бажена легко провела ладошками по плечам, выше, к шее, обхватила колючие щеки. «Все хорошо», – честно прошептала девушка и улыбнулась. «Теперь все замечательно». Радмир смотрел в ее темные, точно тягучие карамель глаза, верил ее словам. А еще его невероятно тянуло к ней, хотелось рывком вонзиться в податливое тело и раствориться в ощущениях. Он помнил, какой яркая была каждая их близость, как отвечала Женя на его ласки, как отдавала всю себя, ничего не просив взамен. Но сейчас... Сейчас Радмир понимал, что под сердцем его истинная пара носит 3 крохотных комочка, его потомство. Он и на одного малыша не особо рассчитывал, потому что в истинном союзе без желания хищницы можно забыть о продолжении рода. А у лисички сразу 3. Вольнова накрыла осознанием конкретно этого факта. Выходит, даже несмотря на то, как они расстались, через что прошли в прошлом, а Женька хотела от него ребенка. И хотела настолько сильно, что теперь у них будет сразу 2 пацана и маленькая принцесса. Радмир в облике волка прекрасно чуял своих детей. В ипостаси хищника тоже ощущал, но не так, чтобы настолько остро. По крайней мере, сумел разглядеть пол малышей, только оказавшись на 4 лапах. Но об этом мужчина решил поговорить позже. Слишком он соскучился по своей лисичке, чтобы вести беседы вместо... «Я аккуратно», – пообещал он, подавшись вперед и коснувшись своим лбом ее. Женя тут же вернула ладони к его щекам, легко поглаживая виски, тонкими пальцами ероша отросшие волосы. «Верю», – выдохнула она, а Радмир неожиданно для себя улыбнулся. Он, кажется, совсем разучился это делать. Забыл, что можно вот так, глядя в дивные глаза любимой, ни о чем больше не думать, а только впитывать тепло, исходящее от девчонки. Вольнов чувствовал, как адреналин и желание обладать своей истинной парой рвет его выдержку, вспарывает вены. А потому, чтобы не навредить лисичке, Радмир перевернулся на спину, утягивая Женю за собой. Одежда, в которой все еще была Женя, раздражала хищника, и он аккуратно распорол мешавшую ткань. Для этого пришлось выпустить когти, но волк действовал осторожно, чтобы не задеть бархатной кожи на плечах и, не дай бог, на животе. «Ого, ты так можешь!» – удивилась Женя, внимательно рассматривая ладонь Радмира, на которой когти уже успели спрятаться. «Могу!» – мягко усмехнулся Радмир, наслаждаясь открывшейся его взору картиной. Обнаженная грудь, едва заметный животик и молочная кожа. Шумно выдохнув, Вольнов подхватил лисичку и усадил на свои бедра. Женя едва заметно поерзала. Обнаженной плотью Радмир прочувствовал каждый чертов шов на одежде. А тем временем Женя расправила пальцы и провела ладонями по широкой груди, косым бугрящимся мышцам живота и покраснела, задержав взгляд на возбужденном достоинстве волка. «Жень, ну зачем ты так смотришь, а?» – прошипел Радмир, со свистом втянув воздух носов. Его лисичка тут же отвела взор, покраснела. У Радмира иссякла выдержка, лопнуло терпение. Он вообще боялся, что зверь вырвет контроль у него и как-то навредит истинный. А потому потянулся к тонкой фигурке, обхватив пальцами затылок, накрыл ровные губы поцелуями, а свободной рукой стянул Жене остатки одежды. Все случилось невероятно быстро. За один удар сердца, один жадный, протяжный стон на двоих. Лисичка всхлипнула, разводя бедра и принимая его глубже. А он хотел быть осторожным и нежным. Но зверь брал свое. Радмир скидывал бедра навстречу легким и плавным покачиванием. Лихорадочно оглаживал точеные бедра, ягодицы, тонкую спину ладонями. И уже не мог остановиться, когда расслышал громкий стон и ощутил на плече жар, идущий от метки. А Женя все двигалась, мягко раскачиваясь на нем, уводя все дальше за собой. И он уже не понимал, где-то черта, которую нельзя переходить, где-то грань, за которой начинается его безумие. Но границы оказались стерты. Он ничего не воспринимал, кроме лисички, ее тела, света, ее нежных рук и горящих удовольствием глаз. Он и забыл, что можно вот так, целиком и полностью прорасти в другого человека. Осознал, как сильно ему не хватало своей лисички. Осознал и устыдился тех мыслей, которые держали его на плаву на острове. Пусть и выжил он только благодаря желанию отомстить, но сейчас, в эту секунду, когда Женя была рядом, когда приняла его такого, каким он стал, когда увидел, что под сердцем она носит его малышей, стало погано на душе. Но лисичка вела его за собой, заставляя тонуть в страсти. Он чувствовал, как она обхватила его плотно и горячо, как скользила по его члену, как томно стонала, изгибаясь и принимая все глубже. Радмир ощутил ее дрожь, подхватил, удержал и сам позволил взорваться фейерверку перед глазами. А хотя он был обречен последовать за своей лисичкой. И когда она рухнула на него, устроив голову на его груди, он крепко-крепко прижал ее к себе, но так, чтобы не навредить малышам. Силы ведь в руках было немерено. Женя все еще рвано дышала, но тонкие пальцы легко и осторожно поглаживали его метку на ключице. Радмир понял, что должен, обязан сказать ей, чтобы искоренить страх, который все еще тяготил его. «Прости меня, лисичка, я виноват», – начал Радмир. Крепче прижал ее голову к своей груди. «Не только в том, что лишил тебя отца, но и потом. Там, на острове, я ненавидел тебя. Хотел вернуться только для того, чтобы убить, отомстить. Считал, что ты предала». Женя затихла. Он даже не слышал, чтобы девчонка дышала. «Значит, ты выжил благодаря стремлению отомстить мне?» – шепнула Женя и вдруг приподнялась, заглянула в его лицо. Радмир молчал, не зная, что сказать. Он вообще не особо умел чесать языком. А сейчас, когда нервы на пределе, и вовсе будто онемел. «Выходит, я тебе помогла? Даже на расстоянии?» – продолжала говорить Женя. Радмир отвел с нежной щеки длинную прядку волос, огладил скулу, коснулся уголка рта. «Выходит так», – эхом повторил Вольнов. «И сейчас хочешь отомстить?» – осторожно спросила лисичка, а на губах мелькнула грустная улыбка. «Сейчас», – задумчиво повторил Радмир, не убирая кончиков пальцев от нежного лица, обводя правильные черты, наслаждаясь ощущением бархата. Сейчас хочу одного, лисичка. Хочу, чтобы ты всегда была рядом. Хочу загладить свою вину. Хочу заслужить твою любовь. Хочу быть достойным тебя, малышка. Я же люблю тебя. Ты моя». Радмир видел, как меняется ее взгляд, как расцветает улыбка на розовых губах, как его лисичка открывает ему свою душу, забирая его черствую и черную, как сам яд. «Мы всегда с тобой», – шепнула она, прижав его ладонь к своим губам. Вальнов и прежде понимал, что ради своей истинной пары способен на многое. Но сейчас, когда видел, как эта хрупкая, но сильная девчонка не прячет своих чувств, льнет к нему, держится за него так крепко, что будь он не таким толстокожим, остались бы синяки и царапины. Твердо знал, за свою лисичку он любому перегрызет глотку, за один косой взгляд в ее сторону раскрошит кости. На кухне Вальновы оказались сразу, как только желудок Радмира дал о себе знать. Женя тут же подскочила на ноги, торопясь отыскать неизорванную одежду. Благо, той в шкафах имелось достаточное количество. Но все равно девушка машинально выбрала футболку своего волка, чистую, аккуратно сложенную, но все еще хранившую запах мужчины. От Радмира не укрылся такой поступок. Медленно надевая домашние брюки на обнаженное тело, Вальнов любовался женой. Крошка совсем смешная такая, почти утонула в его одежде, но лисичка светилась вся, одаривая его открытой улыбкой. Он не удержался, приподнял малышку, обхватив за бедра, да так и понес из спальни по коридору и дальше, на кухню. Женя обхватила руками его шею, улыбалась, глядя на него, перебирала тонкими пальцами волосы на его затылке, а он натуральным образом урчал от удовольствия. «Так смотришь на меня, будто собрался съесть!» – хихикнула девчонка. «Самый настоящий серый волк!» В ответ Радмир заурчал громче и шутливо прихватил зубами тонкую кожу на девичьей шее. Оказавшись на месте назначения, волк усадил лисичку за стол, а сам принялся изучать холодильник. Женя даже не стала возмущаться и предлагать свою помощь, когда увидела, как ловко мужчина справляется с шинковкой мяса, овощей, да и вскоре по комнате начал расползаться удивительный аромат. Словом, Бажена просто сидела и любовалась своим удивительным, невообразимо красивым мужем, который колдовал у плиты. Что уж скрывать, а чувствовала себя хищница, словно в сказке, счастливой и любимой. Пусть Радмир не отличался разговорчивостью, но она таяла, когда он смотрел на нее своими удивительными глазами.